задохнулся от гнева и неожиданности он, Костя Жуков, и, пытаясь вырваться, заорал: «Убери лапы! Пригрели тебя тут! Приютили бродягу!» «Ах ты, пес вонючий!» — поводя круглыми глазами, крикнул Демид. «Неизвестно еще, кого пригрели, приютили! Беситься с жиру начал! Бабу чуть калекой не сделал! Без нее-то сдох бы! В земле уже 10 раз успел погнить!» И повернулся к Серафиме, обматывающей руку чистой тряпкой. «С утра совет держать будем!» И, повернувшись, вышел со двора. Костя проводил его испуганным взглядом. Потом повернул бледное лицо к жене. «Это что, а?» «Так ведь в жизни как? Я тебе службу служу, а ты ему должен. В жизни такой уж порядок, а все мы Богу. Один Бог сам себе хозяин, никому не подвластен. Значит, я ему...» Серафима вздохнула. «И я ему. Ведь он Филиппов брат, а Филипп так уж велел. И не дай Бог, если... Да если Филька вернется...» Он еще посидел возле стены, помолчал и вздохнул, как Серафима. «Ладно, поглядим еще, что за брат. Годится ли в Меньшиковы? Перевяжи пальцы потуже, кровью и зайдешь. Ничего, ты не беспокойся. Я в лес схожу, травку одну поищу. Мигом пальцы зарубцуются». Утро на завтра было такое яркое, что резало глаза. Солнце, не щадя, заливало безлюдную деревушку влажным тяжелым зноем. Но влага эта быстро высыхала, уплывала обратно в небо едва заметным парком, и зной становился еще жгучее, нестерпимее. В избе собрались все четверо. Демид Меньшиков, Серафима с перевязанной рукой, Тарас Звягин и он, Костя. «Продолжаем военный совет», — сказал Демид. «Эх!» — опять подал голос Тарас. «Чего продолжать-то? Продолжать начало можно». «Начало 2 года назад было», — строго сказал Демид и вынес из соседней комнаты палку с набалдашником в виде человеческой головы. «А чего нам эта палка? Ты скажи лучше, где сам Филипп?» — ухмыльнулся Тарас. «Шея зачесалась, что ли?» — резко спросил Демид. «Но-но-но!» — поднялся было Звягин, но тут же осекся под взглядом Демида, потер рукой шею, точно она в самом деле чесалась, и сел на место. «Вот так!» — сказал Демид, отвернулся к окну и помолчал. «А про Филиппа, честно вам скажу, не знаю, где он. Ждал вон... Чуть не год тут у вас. Думал, придет. Не пришел». И снова, помолчав: «Но не верю, что сгинул он навек, сложил голову где-то. Все равно придет, найдет нас». «Давно видел его в последний раз?» — спросил Костя. «Давненько. Расстались мы ночью, когда Марьи Вороновой глаза выдавили». При этих словах Костя вздрогнул и вспомнил почему-то, как Филипп сидел на куче сухого камыша и вырезал острым ножом глазницы в набалдашнике вон той самой палки, лежащей на столе. И подумал невольно: «Нет, кажется, Демид не уступит Филиппу». «Это что за Воронова?» — поинтересовался Звягин. «Долго рассказывать», — нехотя откликнулся Демид. Но, помедлив, подумал, начал все-таки рассказывать. «Вот так-то, значит, с Марьей мы», — закончил он. «Я в ту же ночь ушел из деревни. Филипп остался. Еще надо было кое с кем рассчитаться. С Захаркой Большаковым, в первую очередь. Есть там такой. Правой рукой у Вороновой был. Договорились мы встретиться с Филиппом в одном укромном месте. Ждал-ждал, не пришел он. так до сих пор и...